быть славным хочу я, петь про Иисуса Христа. Его воспою я голосом славы моим, чтобы весь мир примирился с Христом Иисусом моим. За добро Его славлю всею душою, без Него погибал я, сердце чувствовал боль, а теперь я спасенный, любовью согретый, ценною кровью Бог меня приобрел. Мир страдает неверие, и я не буду молчать. О любви Христа великой всем хочу я рассказать. Как Он страдал на Голгофе, кровь проливая свою, дарует спасение, об этом теперь я пою. За добро Его славлю всею душою, без Него погибал я, сердце чувствовало боль, а теперь я спасенный, любовью согретый, драгоценною кровью Он меня приобрел. Призыв Иисуса, не закрывай сердце ты, на Христа иди, взирая до Голгофской высоты, сердце Ему подари ты, будешь свободен навек, даст Он о чем только может.